Эмма. Я встаю под душ. Сначала ничего не происходит. Затем вода ливнем обрушивается из массивной лейки. Я с радостью подставляю под нее лицо. Все будет хорошо. Я тщательно моюсь для него, намыливаю каждый интимный уголок тела, который он может захотеть обследовать. Затем, без предупреждения, вода приостанавливается и становится ледяной. Я взвизгиваю и отскакиваю. «Эмма», — говорит голос у меня за спиной. Я резко оборачиваюсь. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. Срываю полотенце с вешалки и заворачиваюсь в него. «И как ты вошел?»